Еронцев встретил гостей как радушный хозяин, поприветствовал, изрек по памяти заранее подготовленную коротенькую речь, о чем его накануне попросил Краснов для придания атмосферы торжественности, и повел делегацию по просторам корабля. Первым делом капитан показал отсеки с жилыми каютами, сопровождая демонстрацию комментариями и отвечая попутно на вопросы. После отсеков настала очередь центральной рубки управления. Там делегация застряла надолго. Лекция капитана всецело завладела вниманием гостей, а рассказывал он, не вдаваясь в технические подробности, о стоящих перед ним задачах, о назначении представленного на всеобщее обозрение оборудования, о принципах звездной навигации, о собранных и обработанных данных о Тимискире и ее Луне, о начатых им исследованиях пустошей. Однако в рубке в этот момент находились не все. Краснов поздно заметил отсутствие Хельги и Мелехина. Тут и гадать не надо, застряли в жилом отсеке. Зная натуру Хельги, Петр Викторович мог себе представить, как ей не терпелось показать любовнику свою каюту, обустроенную в соответствии со всеми ее вкусами и запросами, а заодно и шмотками похвастаться, каких на Тимискире нет и не могло быть. Да уж, Хельга осталась верна себе. На реликт первые лица государства со свитой пожаловали, а ей до фени, лишь бы в постели покувыркаться. Лекция и вправду затянулась, чему Хельга была только рада. Зная способности Еронцева приковывать внимание, особенно если на него вдохновение снизойдет, она могла смело рассчитывать часа на полтора свободы, а может и на больше. Конечно, Мелехину тоже хотелось бы поприсутствовать там, но если уж выбирать между жаждой к неизведанному и Хельгой, он с легкостью выбрал ее общество, а неизведанное. Что ж, подождет неизведанное, даст Бог, наверстается еще. Обнаженная, уставшая и довольная, она разливала по бокалам сладкое шампанское, размышляя, почему все приятное так быстротечно. Вот и полтора часа почти на исходе. Отчего человеческая психика так устроена, что все плохое субъективно воспринимается бесконечно долгим, а мгновения радости так и остаются мгновениями. Это казалось ей верхом несправедливости. Лучше бы наоборот или хотя бы когда так, а когда и этак. Подхватив бокалы в каждую руку, она возвращалась к постели, идя намеренно не спеша, чтобы Мелехин подольше повосхищался ее фигурой. «Приятно ведь, когда на тебя так смотрит. Вторая бутылка», — сообщила она. «Я, кажется, окосела слегка. Или не слегка. А ты, Андрюш, как стеклышко». Мелехин улыбнулся, беря протянутый бокал. «Имею выработанную годами стойкость. Слушай, Хилька, а нас не хватится?» «Не хватится», — отрезала она с наигранной злостью. «Снова за свое? Просила же, не называй меня так. Я Хельга». «Угу», — кивнул он, делая глоток. «А твои тебя кометой называют». «Позывной?» «Да», — она провела ладонью по его лицу, а когда он улыбнулся, не сдержалась и прыснула. «Знаешь, я поняла, кого ты мне напоминаешь». «Ну и кого же?» «Чокнутого механика». «Вот спасибочки», — он нахмурился. «Не понял логики». «Погоди дуться. Есть в необъятной галактике одна чокнутая планета, где живут сектанты-механики. Вообще-то это не религиозная секта, да и не секта как таковая. Живут они обособленно ото всех других миров. Чокнутыми их называют за пристрастие ко всяким имплантациям. Ты бы мне словечко это объяснила, что ли? Вживляют себе разные механические штуковины, чтобы таким образом усовершенствовать свое тело или продлить ресурсы органов, конечности и чего там еще в человеке есть. Ну, протянул он, отхлебывая. Про усовершенствование ничего не скажу, а продлить ресурс печени – штука полезная. Видел бы ты их, дрянь всякая на мордах, на теле, в теле, некоторые извращенцы и на людей-то не похожи. А продлить телесные ресурсы можно и иными способами. Есть на то биотехнологии. Ну-ну, буркнул Мелехин. И чем же это, интересно, я на этих чудиков похож? Да не то чтоб похож, просто ты зубоскалишься, вот и навеяло. Еще раз спасибо, Хилька. Теперь я еще и зубоскалюсь. Еще раз назовешь меня так и... Она не договорила, поверженная его стальной улыбкой. Не получалось у нее злиться, хоть ты лопни. И вдруг ей в голову стукнула одна мыслишка. Мелехин ведь на гитаре играет и поет в придачу. В каюте как раз и инструмент имеется, куда ж без него. Слушай, сыграй мне, а? На чем? Удивился Мелехин. Кроме гитары ничему не обучен. Но по ее реакции он понял, что гитара таки имеется и отвертеться не получится. Ладно, тащи, ща явлю талант. Хельга поставила бокал на поднос у кровати и поднялась со всей возможной грацией. Ведь когда он ее так беззастенчиво разглядывает, словно истома по телу разливается. Вот опять, кажется, заводиться начало. И откуда у тебя гитара?» — поинтересовался Милехин, когда она вернулась. «Я себе воображал, что у вас там что-нибудь посовершеннее придумали. И сама-то играть умеешь, обижаешь. Имею классическое воспитание. Музицирую, пою, танцую. Могу, конечно, и на синтезаторе мелодии налопать, но живая музыка куда приятней и ценится на порядок выше. Так что у нас тут?» Милехин принял гитару и по-хозяйски ее осмотрел, а потом и перебрал несколько аккордов. «Шестиструнка. Плохо. Я на семиструнке привык. Ладно, что спеть-то? А что хочешь?» Он кивнул. И вот полилась грустная мелодия. И сложная, и удивительно простая одновременно. Хельге она понравилась, было в ней что-то такое берущее за душу, красивое и печальное. Потом Милехин начал другую мелодию, тоже печальную, запев с хрипотцой. «Закат горит и ветер гонит дым. После атаки тупо и устало. Я глажу друга и прощаюсь с ним. Мой друг, мой конь, вот и тебя не стало. Теперь со мной остались трое. Подруга Сабля, Чарка и Злодейка Горе». Внезапно он оборвал игру и застыл. «Не могу дальше. Прости». Хельга коснулась его пальцев, зажавших гриф. «Такое чувство», — попытался объяснить он, «что я не имею права на все это». Он обвел рукой вокруг. «Я здесь с тобой и мне хорошо, и не обязательно здесь даже, и там в Светлоярке. А ребята кто в земле, кто на передовой, а я как предатель, дерьмово одним словом. Ну что ты, Андрюш?» Хельга обняла его, не обратив внимания, что Дека больно уперлась в грудь. «Ты не предатель, ты совсем не предатель, у тебя теперь война на другом фронте. Скажи, а конь, про которого ты начал петь?» «Сивка», — голос Милехина смягчился, но глаза застыли. 11 лет он был моим, другом он моим был. 2 года мы с ним воевали, а потом его ранило. Сильно. Я слез не стыдился. Ранило, но не убило. Его не смогли вылечить. Вылечить. Ты знаешь, что такое тяжело раненые лошади. Их пристреливают из жалости. А у меня рука не поднялась. Смотрел на Сивку, а он в глаза мне заглядывает, плачет, хрипит, копытом гребет. Я зажмурился, отвернулся, когда товарищ пистолет вытащил. «Не понимаю, у вас ветеринаров не было? Где? В тылу противника? Какие там, к чертовой бабушке, ветеринары?» Кажется, мероприятие удалось по всем пунктам. В этом Краснов был теперь совершенно уверен. Высокопоставленные гости, вволю попотчивав себя долго еще не померкнущими впечатлениями и охотно удовлетворенным капитаном любопытством, пребывали в заметно возбужденном состоянии, а ведь для многих из них это был только лишь начаток открывавшихся перспектив, и они это знали. Заодно, Еронцев смог исподволь донести мысль, что на борту реликта он единственный полновластный хозяин, и очень кстати. Сама собой отпала некоторая двусмысленность положения Краснова и его группы. А ну как кто-нибудь из этих господ решит потом, когда надо и когда не надо реликтом пораспоряжаться, а так, сразу некая граница обозначена. А ежели помощь корабля понадобится, мол, обеспечим в лучшем виде. Оставалась еще одна, подготовленная Красновым, демонстрация, в медицинском отсеке. Пора бы уже население, если и не все эти мискиры, то хотя бы на Вороссе к достижениям современной медицинской науки приобщить. Пусть без широкой огласки, пусть в очень скромном объеме, возможности реликта ведь ограничены, но тем не менее. А то рунхи в Вилгоне вовсю промышляют запрещенными в галактике биотехнологиями, так и нам найдется чем им ответить. И ничего противозаконного. Самые что ни на есть передовые достижения медицины. Для этой демонстрации Краснов и взял с собой Хельгу, лучше всех освоившую медоборудование. На ее личном канале он послал приказание явиться в медотсек незамедлительно. А то устроила, понимаешь, романтическую прогулку кавалеру, пора и честь знать. Когда высокие гости, ведомые Еронцевым, прибыли в медотсек, Вировец и Милехин находились уже там. Краснов придирчиво осмотрел смененный Хельгой туалет, но придраться было ни к чему, и тут же перехватил недовольный взгляд Острецова, брошенный им на бравого, хоть сейчас готового на строевой смотр, ротмистра. Но генерала этим невозможно было провести. По возвращению Милехина ждал ковер. «Перед вами, господа», — завладел всеобщим вниманием Краснов, — «корабельные убейры». То есть универсальные блоки регенерации. Каждый УБР имеет по 6 индивидуальных программируемых капсул, предназначенных для регенерации ампутированных конечностей или поврежденных внутренних органов. Как и всякий звездолет, сходящий со стапелей в последние полвека, реликт имеет на борту УБРы, у него их даже 3, то что корабль намного древнее, Краснов решил здесь не озвучивать. Честно сказать, господа, их четыре, но один из блоков является резервным и неизвлекаемым. Но это же, не сдержался кто-то из статских. Вы хотите сказать, сударь, начал директор ГБ, что три таких убыра можно демонтировать, и следовательно. Совершенно верно, подтвердил Краснов. У меня давно созревала идея предоставить их в распоряжение госпиталей. Надо проработать этот вопрос с главмедупром, заявил Верховный и повернулся к стоящему позади чиновнику в преклонных летах. Тот кивнул и стал быстро что-то писать в блокноте. И каковы, Петр Викторович, как бы это выразиться, какова пропускная мощность этих убыров? Странное словосочетание, подметил Краснов. Может быть, в Ольшанском невольно проклюнулось заводское прошлое? Каждый сеанс регенерации является единовременным и непрерывным, стал отвечать Краснов. Скажем, отращивание конечности занимает от 10 до 15 корабельных суток, по сути тех же тимискирских суток. То есть, один убыр способен за месяц пропускать по 12-18 человек. Сроки реабилитации, прошу прощения, это уже уровень местной медицины. Но как правило, после сеанса человек возвращается в строй за месяц. Если брать восстановление внутренних органов, излечение последствий баротравм, ожогов кожного покрова и прочее, то сеанс занимает 3-4 дня. Как нетрудно подсчитать, за месяц выходит примерно 40-60 человек. Конечно, это капля в море, но чем богаты, как говорится, да пусть капля, перебил канцлер. Но скольким мы сможем помочь? Низкий поклон вам и вашим коллегам, Петр Викторович. Не стоит, Юрий Васильевич, Краснов неожиданно для себя смутился, это наш долг даже не как союзников и друзей, это долг человека. Остается решить, как эти убыры переправить вниз и в каком госпитале их разместить, сказал Верховный. Сперва, думаю, непременно надо будет организовать ответственную медицинскую комиссию, отобрать кадры для будущего персонала, решить вопрос с загруженностью блоков. Два убыра, предложил Краснов, можно нацелить на увечных, оставшиеся на восстановление комиссованных или непригодных к строевой службе. Что ж, можно и так, согласился Ольшанский. А на каком принципе работает УБР? И много ли потребляет энергии? Это я к чему, Петр Викторович? Это я к тому, что не столкнемся ли мы потом с проблемой энергоголодания? Об энергообеспечении беспокоиться не стоит, заверил Краснов. Блок питания УБРа, с учетом максимальной расчетной нагрузки, потребляет энергии. По меркам вашей планеты, очень мало. На борту корабля имеются запасные зарядные батареи, которыми можно будет заменить разрядившиеся. Те, в свою очередь, будут отправляться обратно на корабль для восстановления. Увы, но приспособить зарядку батареи на месте, это, боюсь, пока что неразрешимый технический вопрос. Что же касается принципа работы УБРа, о нем вам расскажет госпожа Вировец. Краснов кивнул ей, и прежде чем она начала, спросил у Острецова, вы позволите, Ростислав Сергеевич, задействовать вашего ротмистра в качестве естествоиспытателя? Острецов переглянулся с Хромовым, мол, нет ли у начальника возражения и коротко кивнул. Получив одобрение, а иного Краснов и не ждал, он взял за локоть Мелехина и, подводя того к активированной капсуле, распорядился. Разденьтесь, сударь, до трусов, а дальше Хельга вам объяснит, как ложиться и куда девать руки-ноги. Потом глянул на Вировец и бросил. Начинай. Глава 12. В родном Старграде ротмистр Муранов не бывал больше года. Как-то все служба не отпускала. И вот получил, наконец, две недели давно заслуженного отпуска и приехал домой к престарелой матери, жившей в опустевшей четырехкомнатной квартирке. Трудно ей было одной, дочери замуж повыскакивали и поразъезжались кто куда, а единственный сын на фронте. Трудно и одиноко. Поэтому весь первый день ротмистр посвятил матери, а набраться свежих впечатлений о родном городе решил потом. А куда спешить? На второй день, когда он, давно отвыкший от домашней пищи, уже доедал с любовью вылепленные матерью пельмени, в дверь позвонили. На пороге появился раскрасневшийся от мороза жандарм срочной службы. «Здравствуйте, сударыня», — поприветствовал тот. «Не скажите, здесь ли проживает ротмистр Муранов? Я должен передать ему пакет. Проходите, молодой человек, проходите», пригласила мать. «Сейчас позову». Муранов отодвинул опустевшую тарелку, протер салфеткой губы, попутно размышляя, за каким чертом кому-то понадобилось присылать по его душу вестового. Неужели срочно отзывают? Все может быть. Однако быстро реагируют, если так. Вчера только на учет встал. Он вышел в прихожую, в чем был по-домашнему. В тапках на босу ногу, в майке и старых давно не модных брюках. Вестовой поначалу замялся, не ожидал все-таки увидеть ротмистра в таком виде. Потом козырнул и, протягивая пакет, представился. Старградского территориального батальона жандарм Степанищев. Парнем он оказался здоровенным, что неудивительно, других в жандармы не брали. «Проходи-ка, братец, на кухню», — кивнул Муранов, беря пакет. «Подождешь меня там, погреешься». «Благодарствую, господин ротмистр». На кухне Муранов усадил вестового у самой печки, подбросил дров и достал из буфета рюмку и бутылку перцовой настойки. Вестовой, тем временем, жадно протянул к огню озябшие ладони. Озябшие, несмотря на рукавицы, которые он уже успел стянуть. «На вот для сугреву», — протянул рюмку Муранов. «А потом чайку попьешь, чтоб как проберет, сразу горяченьким. И шапку сними, не в конюшне. Благодарствую». С пакетом под мышкой Муранов вышел. Мать с радостью согласилась приготовить гостю чай и даже вареньем попотчевать. Но невысказанная тревога в ее глазах не укрылась от сына. Муранов только покачал головой, мол, ничего страшного. Вскрыв пакет, он внимательно прочитал содержимое. Слава богу, его не отзывали из отпуска. Но послание интриговало загадочностью. Что за игры, черт подери. На кой хрен ему являться в кабинет 14 административного корпуса следственной тюрьмы? Какой интерес к нему имеют к территориалы? Он особист, контрразведчик. Даже если бы вызвали в расположение полевого батальона, расквартированного в городе, это еще можно было бы понять. Да и то, какое отношение имеет он, особист, к местным делам. У него другие заботы. Продолжая теряться в догадках, Муранов одевался в повседневку, пылившуюся в шкафу с довоенного времени. Приколол на китель святого Георгия 4 и краткой степени за взятый и удержанный ДОТ, свою первую за всю войну награду. И окунувшись в воспоминания, извлек новенькие, почти не разношенные яловые сапоги. Потом пристегнул к портупее ножны с саблей и кобуру. На кухне в нос ударил запах свежей ваксы, источаемый отогревшимися у печки сапогами вестового. Парень с удовольствием присербывал из 300-граммовой чашки, ложками поглощая клубничное варенье в прикуску с песочным печеньем домашней выпечки. Когда вошел Муранов, он машинально подскочил. Рефлексы взыграли при виде офицерского мундира, а увидав Георгия, подобрался, козырнул и засмущался. «Эх, балда!» — посмеялся про себя Муранов. «В столовой тоже так вскакиваешь?» «Никак нет, господин ротмистр. Сядь, пей чай спокойно, доедай варенье, грейся. Если есть полчасика, можешь задержаться, а я пойду. Когда ждать-то тебя?» — спросила мать. «Скоро, мама. Ты уж поухаживай за гостем без меня. Ну иди, а я послушаю, чем нынче молодежь живет». На улице последнее время стоял крепкий мороз. Муранов не пожалел, что поддел кальсоны с начесом и вшивник под китель, а под шерстяные портянки теплые носки. Шапку он тут же натянул на уши, а то пока дойдешь, отвалится. И снега навалило в городе порядочно, дворники и снегоуборочные машины третий день гребутся. Хорошо хоть снежный заряд иссяк, а то, пожалуй, из подъезда не выйдешь. Не верится даже, что, по словам матери, несколько дней назад теплынь была. Добираться до следственной тюрьмы было недалеко. Почти центр города, минут 20 пешочком по родным и знакомым улочкам. Народу на улицах почти не было. Кто ж по морозу без дела шляться станет? Спешили прохожие, спешили и проносящиеся по очищенным дорогам экипажи. Одна только ребятня в снежки играла, дотыкая рукой ввысь, что-то гомонила. Муранов скосил взгляд в свинцовое небо и увидел парящего орла. Странно, что он тут в городе забыл. Орлы в степях вокруг обитают, сюда они не забираются. По контрасту с почти пустыми улицами, у административного корпуса тюрьмы скопилось немало народу. Над броуновским движением людской массы стоял многоголосый, далеко разносимый при безветрии гомон, а по периметру парами прохаживались полицейские. И не холодно же им, подумалось ротмистру. Родственнички, мать их, еще до морозов, дней 10 назад, по Старграду прокатились беспорядки. Началось все с безобидного шествия, организованного какой-то партией. Незаконного шествия, потому как все политические партии вне закона. А закончилось разбитыми витринами, драками с полицией, жандармами и между собой. К счастью, обошлось без поджогов, камней и стрельбы. Может быть от того, что манифестация была малочисленна, а может потому, что провокаторов вовремя из толпы повыдергивали. До оцепления похватало особо рьяных, кого потом по больницам, а кого и на 15 суток в камеры, нервы успокаивать. Сидевший в дежурке унтер вызвался проводить до означенного кабинета. Муранов постучал и, не дожидаясь «войдите», толкнул дверь. Из-за стола поднялся дородный поручик в расстегнутом на все пуговицы кителе. Недовольная гримаса, промелькнувшая на его физиономии, быстро сошла, когда он увидел, кто так бесцеремонно ввалился в кабинет. «Муранов», — буркнул ротмистр, осматриваясь. «Здесь было тепло, нет даже жарко». На краю секретера, среди вороха бумаг, гудел вентилятор. Заметный контраст, когда только с мороза. «Шилов», — представился хозяин кабинета, протягивая руку. Муранов ее пожал, стянул шапку и плюхнулся на свободный стул. «Ну-с, поручик, по какому поводу вы меня выдернули? Вы разденьтесь, ротмистр», — предложил Шилов. «Тут у нас хорошо топит». Муранов хмыкнул и прошел к вешалке у входной двери. Сняв шинель, заметил брошенный на него удивленный взгляд. Все-таки жандарм с боевой наградой, да к тому же с военным орденом, как издавна называли святого Георгия, большая редкость. «Итак, поручик, для чего я здесь? Вы ротмистр Муранов Евгений Евгеньевич, начальник особого отдела 7-го егерского вольногорского полка», — решил уточнить Шилов. «Ближе к делу», — кивнул Муранов. «Ну, ближе, так ближе. Вам знаком некто Масканин Максим Еремеевич». «Во, блин», — вырвалось у Муранова, не готового к такому повороту. «Знаком лично. Он тут у вас, что ли?» «У нас, если это он, конечно. Поэтому-то я вас и пригласил, чтобы удостоверить его личность». «Не понял. Он без документов. Мало того, он еще и в штатском. Чудны дела твои, господи. Как он у вас оказался? И как давно?» «Замели во время беспорядков. 10-е сутки у нас кукует. В общей камере». «Так». Муранов поджал губы. «Мало того, что Масканин влип, как последний идиот, так и здесь, у территориалов, бардак. Что за черт? Какая, к ядрене фене, общая камера? Он же офицер. Его положено на офицерскую гауптвахту». «Вот-вот, ротмистр», — Шилов изобразил виноватый вид. «А мы почем знали? Брали его в штатском, без документов. Когда принимали, поток такой был, что только фиа и год рождения спросили. Вчера только до него руки дошли, привели его ко мне, а он и выложил, кто он. Ну, пока я запрос пробил, пока ответ пришел из особого отдела дивизии. В чем-то даже удачно, что вы вчера в город прибыли, а то куковал бы он у нас и дальше, пока из комендатуры кого-нибудь из вашего полка не прислали, из тех, кто проездом в городе. Он раньше не пробовал вам рассказать, да хрен его знает. В камерах что ни день, то десяток сказочников, ежели всех слушать. Ну что ж, показывайте его. И вот что, если это он, оставьте нас поговорить наедине». «Разумеется, идемте. Можете не одеваться, мы отсюда прямиком в тюремный блок попадем». Порождая глухое эхо, шаркающий тяжелой поступью окованных сапог в длинный тюремный коридор вошел грузный жандарм. Неторопливо, без суеты направился к покрытой пятнами ржавчины стальной двери с давно выцветшим и облупленным номером 43. Остановился у двери и машинально поправил ножны с кавалерийской шашкой, потом пристегнутую к портупее на гайку. Расстегнул кобуру, достав из поясного кармана связку ключей, выбрал нужный и вставил в широкую скважину. Но сперва отодвинул створку смотрового окошечка и внимательно оглядел переполненную камеру. Увиденным он остался доволен и трижды провернул ключ. Массивная дверь открылась с противным скрипом. В желчную угрюмую физиономию жандарма пахнуло теплой вонью немытых тел, табачного дыма и пыли. На вонь служитель правопорядка не обратил никакого внимания, но его воспаленные от частого недосыпания глаза увлажнились. «А, чтоб тя по лбу!» — пробурчал он, протирая глаза, не рискуя войти. «Масканин, на выход! Кто тут из вас Масканиным будет?» В дальнем конце камеры началось шевеление. С койки под самой решеткой окна поднялся молодой крепкий парень, с отросшей щетиной и фингалом под правым глазом, да с улыбочкой, показавшийся жандарму придурковатой. Впрочем, придурками он считал всех обитателей камер в этом крыле. И не поймешь, то ли радуется этот придурок, то ли ухмыляется, замышляя недоброе против него, служителя правопорядка. Одежда у арестованного была мятой и грязной, что, однако, не помешало ему продефилировать к выходу с таким видом, будто он прямо сейчас собирался на званный прием куда-нибудь в посольство. А ему с вещами или без? Поинтересовался откуда-то справа хмырь с оплывшей мордой, очковым эффектом и разбитыми губами. Сидевший рядом с хмырем кореш, как близнец похожий на него из-за тех же отметин на физиономии, заинтересованно кивнул, уставившись на жандарма унылым взглядом мутных глаз. «А твое что за дело, рыло собачье?» — бросил жандарм и отступил в сторону, выпуская Масканина, и теперь уже обращаясь к нему, просипел привычное, лицом к стене, руки за голову. Не было б здесь правонарушителей, а одни преступнички, жандармы про наручники не забыл бы, надел бы их, прежде чем из камеры выпустить. А так, админаристонный есть админарист. Дверь встала на место все с тем же режущим слух скрипом. Ключ трижды провернулся и был упрятан обратно в карман. «Ты позубоскалься мне еще, позубоскалься», — выплеснул недовольство жандарм. «Пошли, тудать тебя по лбу, а то лыбится он мне тут, что ни день. Мало тебе в камере досталось?» Такой вот вывод о происхождении фингала сделал тюремщик. Неверный вывод, потому как не знал он, что подконвойный уже прибыл сюда с синяком. Когда случились беспорядки, была не его смена, да и если б его, разве всех упомнишь? Их тут десятки только в этом блоке. А те два хмыря, что интересовались с вещами или без, то бишь навсегда или на допрос, еще в первую ночь массового наплыва задержанных попытались установить свой порядок в камере. Эти, так сказать, старожилы, находившиеся под следствием второй месяц за уличные грабежи, возомнили себя хозяевами камеры, и вдруг неожиданно для себя оказались в роли манекенов, до утра пребывая в отключке после вступления в полемику этого самого Масканина. «Стой!» — скомандовал жандарм, лицом к стене, руки за голову. Преграждавшая выход решетчатая дверь из толстых прутьев открылась с неизменным в этих стенах противным скрипом. Жандарм рукой показал на проход, повторил традиционные слова и затворил дверь. «Направо! Прямо! Стой!» Перед Масканиным отворилась стандартная дверь камеры, только номера на ней не было. Он вошел, за спиной лязгнул запираемый замок. Окошка в камере не было, хорошо хоть вентиляционное отверстие в потолке имелось. Царившая здесь полутьма плавно сгущалась по мере удаления от двери. В центре стоял неказистый деревянный стол, по обе от него стороны два одинаковых стула, плюс выключенная настольная лампа. Вот и вся обстановка. Масканин прошелся взад-вперед, да и уселся на стул. Интересно, на допрос якобы привели, а сами до утра здесь одного продержат, слыхал он про такие фокусы. Но нет, вскоре он понял, что за ним наблюдают через смотровое окошко. Ну что же, пускай рассматривают, плевать ему было на это. Дверь отворилась, в камеру вошел. Максим невольно вскочил от неожиданности. Вот уж кого не ожидал увидеть, так это Муранова. «Садись, горемыка», — в интонации особисто прозвучала ирония. Ротмистр расщерился, прошел к столу и врубил лампу. «Ну что, герой?» — протянул он руку. «Не герой, а геморрой. Я тоже рад тебя видеть», — Масканин ответил на рукопожатие. «Неужто специально за мной явился?» «Ага», — размечтался. «В отпуске я. Ну давай, колись, как тебя замели. Кое-что мне уже нашептали, теперь хочу тебя послушать. А сперва начни-ка мне с двух вопросов. Первый. Где твои документы? Второй. Ты почему, чудила, в штатское вырядился? Офицер русской армии, называется. Лады. Документы мои в мастерской у портного. Я их просто забыл, когда пошел на часик-другой прогуляться. Форма там же. На часик-другой?» Муранов усмехнулся. «Слушай, ты мне прям Колбаскина напоминаешь. Тот тоже как-то жене сказал, что за хлебом пошел, а вернулся через месяц. Только он по бледям бегал, а ты тут отдыхаешь». Сравнение с Колбаскиным Масканину не понравилось. Еще по срочной службе он помнил того капитана из 14-й роты. О его похождениях весь полк анекдоты слагал. А погиб Колбаскин во второй месяц войны под Герной. Но откуда, черт возьми, о нем знает особист? В полку-то ротмистр не так чтоб давно. Муранов прикурил, повертел зажигалку и изрек. «Мне из тебя по капле вытягивать? Почему в Старграде застрял? Зачем к тому портному пошел? Давай как на исповеди». На исповеди Масканин никогда не был, да и церковь только в детстве посещал, когда отец с собой брал. «Сюда, в Старград, я на попутке добрался», — начал он. Тогда слякоть была, вымазался весь с ног до головы. Сперва на вокзал сунулся, расписание на Вольногорск узнать. Но какое там к черту расписание? Ближайший состав на следующее утро обещали. Все из-за эшелонов, что на фронт идут. Им-то зеленая дорога. Ну и пошел я по городу бродить, искать, где бы себя в порядок привести, постираться, побриться, пожрать, и набрел на портного. Прикинул, а почему бы и нет, и зашел в мастерскую. Деньги у меня с собой были, боевые и отпускные как раз получил. В общем, решил я у портного повседневку заказать, а то ее у меня совсем нет. Мастер меня помучил с полчасика и заверил, что к вечеру будет готово. Деньги взял наперед, потом предложил костюм этот купить, ну я и согласился. Тем более, что дочь его вызвалась полевуху простирнуть. «Не ходить же мне, как свинье, по городу». «Понятно», — сказал Муранов, затягиваясь. Потом поискал в незапертых выдвижных ящичках пепельницу. Не нашел и стряхнул пепел на пол. «Ну а дальше? А дальше? А дальше я из столовки вышел. Погулять просто. Тут толпа какая-то, транспаранты, флажки. Мне они по боку были, просто по пути пошел. Ты башкой-то своей думал, нашел с кем по пути ходить. Тоже мне статист. Хотя, Муранов выпустил дым. Хотя, может, оно и к лучшему, что ты там оказался. Напели мне про твои подвиги. Слушай, ротмистр, устало произнес Москанин, ты мне лучше скажи, когда меня выпустит. Я, блин, задрался здесь торчать. Еще посижу чуток и порешу полкамеры. Не пыхти, выпустит. Сегодня. Претензии к тебе только формальные, да и то. А имел бы ты при себе удостоверение, может, только сутками гауптвахты отделался. Даже так, удивлен, а я нет. Кто громил, у того остановил, у, то-то. Ты ведь кровопролитие пресек. Москанину вспомнился тот самый громила, долговязый, в черном потертом тулупе, у которого вовремя сичкой заметил и отобрал. «Помнишь того урода?» – спросил Муранов. «Помню», – Москанин невесело усмехнулся. «Еще бы ему не помнить того провокатора». В толпе он громче всех орал, яростно так орал, словно толпу накачивал, лозунги всякие бредовые, а слева-справа подхватывали, да с ненавистью рожи кривили, всюду малиновые палачи неслось, а потом ствол вытащил и давай целиться в конных жандармов. У меня тогда в голове словно щелкнуло, как представил себе, какая каша может завариться из-за этой суки. Все правильно, вот и я представляю, как среагировали бы 40-летние мужики, отцы семейств, когда из толпы их расстреливать бы начали. Тут одними нагайками не обошлось бы, в дело пошли бы шашки. Так что, заодно то, что ты обезвредил того мудака, тебе, Макс, огромное спасибо. Главное, кровь не пролилась. Да, это главное. Заодно, ты жандарма спас, не дал его затоптать, когда паника и давка начались. Но вот ответь-ка мне, мой друг любезный, какого рожна ты полез в драку потом? Москанин криво ухмыльнулся, а нихер газ было пускать, дышать трудно, из глаз слезы вышибает, а тут нагайкой по спине перетянули, до сих пор, гад, болит, ну я и вмазал, потом второму, потом еще кому-то, а то, что их целый взвод был, это так, пустяк. Москанин развел руками. «Скажи спасибо, что вахмистр тебя оттащил», — сказал Муранов, — «он тебя в лицо запомнил, да не полезь ты в драку». «Тебя вообще не задержали бы». Наступила пауза. Ротмистр не спеша попыхивал сигаретой, а Москанин потупил глаза, застыв как статуя. Ни одной эмоции не обозначилось на его лице, только глаза, в них будто жизнь потухла. «Жалеешь?» – спросил Муранов. «Жалел ли Москанин? Разве можно 10 потерянных суток отпуска обозначить одной жалостью или самой желчной досадой? Эти 10 суток он мог провести дома в семье. 10 суток как 10 лет жизни. Бездарно потерянного времени не вернешь и пенять на кого-то глупо. Да и не в привычке Максима было обвинять кого бы то ни было в своих невзгодах, а в груди у него все клокотало. «Все твои беды от тебя самого происходят», — заметил Муранов, растирая по полу окурок. «Тоже мне новость. Мда, все-то ты понимаешь, Москанин, но упорно продолжаешь без мыла в жопу лезть. Я сам себе мыло». Муранов хмыкнул, растянул губы в деревянной улыбке и выдал с поддевкой. «Уж это точно. Ты сейчас в интересном положении находишься. По одной линии тебя к награде представляют, по другой дело возбудили. Хорошо, если вечным поручиком будешь. Я уже был вечным прапором. Ну что ты будешь делать?» Досадливо сказал ротмистр. «Не смогу же я вечно с тобой сюсюкаться. Ну все с тобой не так, в званиях растешь, а наград лишают. Обычно наоборот. Со складом тем я едва расхлебался, теперь вот это. Тот майор на тебя такую телегу накатал». Муранов поморщился от собственных слов, подозревая, что употреблению жаргонных словечек тюремные стены поспособствовали. «Энда, пусть эта крыса радуется, что жив остался. Дурак ты, Москанин. Думаешь, в то, что камень ты бросил, кто-то верит? Нет, просто удобно это для прокурорских. Они на тех водил надавили, так что правду знают, но она им ни к чему. Там такая фигня творилась. В общем, две статьи тебе за майора шьют. Тогда почему я еще гуляю?» Москанин тут же усмехнулся, сообразив, что ляпнул не то. Но Муранов не захотел обращать на это внимание, потому что прокурорам укорот дали. Мальцев даже резолюцию поставил, мол, нечего всякой ерундой заниматься. Тут Муранов заметил, что названная им фамилия ничего Москонину не говорит. Мальцев, это прокурор нашей армии. Сам дед за тебя ввязался, а он теперь на полк встал, если ты не в курсе. Короче, суд офицерской чести тебя ждет. Суда я не боюсь. Я делал, что должен был. А кто спорит? Но не надо было интенданта вырубать. Надо, не надо, для Москонина это не имело значения, так как прошлое всегда остается прошлым и изменению не подлежит. Что толку думать? А что было бы, если бы? Он задумался о комбате, вернее теперь уже командире полка. Аршиневский решил его прикрыть, выходит, решил. Впрочем, зная деда, это не удивляло. Если Аршиневский может что-то сделать, то он делает. А с полковниками в русской армии никакой прокурор не поспорит, тем более с дедом. И назначать суд офицерской чести – это прерогатива командира части. Максим же за собой вины не чувствовал и суда не боялся. «Слушай, ротмистр, к Москонину пришла неожиданная мысль. Раз уж меня выпускают, ты мне какого-нибудь грима не можешь достать? Неохота по форме да с фонарем разгуливать. Хорошо, я спрошу у здешних ХМ, коллег. Кстати, о том, что ты здесь, тебе домой телеграммой сообщили. Вчера еще, вроде брат твой должен приехать, твою личность подтверждать, а посему, рекомендую задержаться». «Нет уж», — Москонин усмехнулся, — «я как-нибудь лучше снаружи». «Ну как знаешь», — Муранов направился к двери и вдруг остановившись, спросил: «Ты в курсе, что дивизию под Белогорье перебрасывают?» «Да, я знаю. Кстати, Белогорье, это же не Вегерский фронт?» «Да, в октябре еще стык фронтов был, но потом как мы на Манберг поперли. В общем так, догуляешь, дуй в Белогорье, там уже сейчас временный пункт дислокации». Толкнув дверь, Муранов обернулся и бросил: «Сейчас я, подожди». Отсутствовал ротмистр минуты три, а вернулся с поручиком, который вчера мурыжил Москонина на предмет установления личности. «Закарский», — рявкнул поручик. В дверях нарисовался давешний конвоир. «Слушаю, господин поручик». «Закарский, проводи этого господина к моему кабинету и скажи там по пути, пусть его вещички приготовит». «Слушаюсь». Конвоир строго зыркнул на Москонина: «А ну, идем, паря». Когда они удалились, Муранов и поручик расселись у стола. «Что скажите, ротмистр?» «Дерьмо». Муранов протянул портсигар, угощая, но территориал отказался. То ли не курящий, то ли сигареты ротмистра были для него худые. «Ну и хрен с тобой», — решил Муранов, подкуривая. «Все дерьмо, поручик. Я так и думал, что он не наш клиент», — по-своему понял слова собеседника поручик. «У, Москонин этот, говорю, слава богу, не идеалист долбанный». Ротмистр не был согласен с этим утверждением, но промолчал, предпочтя рассматривать расползающийся дым. «Беда от этих идеалистов», — продолжил умничать поручик, — «все беды от них. Одни идеалисты создают утопические концепции, потом другие идеалисты, как правило восторженные мальчики, начитавшиеся модных книжек, пытаются в меру своего разумения воплотить эти утопии в жизнь, но мальчики взрослеют и становятся фанатиками, и шагают по трупам ради прекрасных и благородных идей», — продолжил мысль Муранов. «Кстати, и девочки тоже». «Бог ты мой», — выдохнул поручик, — «сколько же еще история будет повторяться». В сопровождении конвоира, теперь уже бывшего, Москонин получил изъятые при оформлении деньги. Не так и мало, около 200 рублей, все, что накопилось за последние месяцы. А ведь и сестрам отсылал изрядно. Там же в окошке ему выдали сложенный тюком плащ, часы, кое-какую мелочевку и сичкарь. Пистолет он получил в госпитале, там этого бесхозного добра навалом. Там же Максим выменил ППК всего за 20 пачек сигарет. Пистолет-пулемет, доставшийся вольнонаемному каптенармусу после смерти прежнего владельца, валялся у него в загашнике. А Москонину, как не курящему, сигареты не нужны были. Раз положены сигареты по пайку, брал, когда раздаривал их, а когда и менял на что-нибудь. ППК и бебут, вместе с полевухой, он оставил под присмотром портного. Приятная весть настигла Максима, когда он уже собирался покинуть казенные стены. Приехал, вызванный телеграммой, брат и подался в полицейскую префектуру. Там ему и сказали ждать. Из здания следственной тюрьмы Москонин вышел с чувством легкости и душевного подъема. Брата он давненько не видал, соскучился. Кроме того, приятно все-таки подышать свежим морозным воздухом после спертого смрада камеры. Вот и здесь на юге зима наступила. До Нового года рукой подать. Тут Максим поразился пришедшим мыслям. Тяжелая каменюка на душе никуда не подевалась, 2/3 отпуска, псу под хвост. Сам арест его нисколько не угнетал, как ни крути, а душная камера в сравнении с промерзшей землянкой – курорт. Но однако же и предновогоднее настроение появилось. Странно даже, два предыдущих декабря он ни о чем подобном не думал. Не до праздников было, а теперь вот накатило. Как говорится, жизнь продолжается. Следственная тюрьма впрямую примыкала к префектуре полиции, всего минуту-другую пройтись. Однако очень скоро Москонин понял, что пробраться к префектуре будет сложно. Никогда еще он не видел в таком количестве правоблюстителей. На краю проспекта разгружались грузовики, десятки жандармов выстраивались в шеренги повзводно. Территориалы, судя по форме, да еще толпа просителей и родней у самой тюрьмы, плюс вездесущие репортеры. Неужели последствия беспорядков до сих пор резонируют? На улицах полно конных патрулей, от малиновых околышей жандармов в глазах рябит. Префектура располагалась в центральном районе Старграда, и если уж здесь так много малиновых, то на окраинах их должно быть еще больше. Похоже, власти опасались рецидива прошлой декады, поэтому в город продолжали стягиваться дополнительные силы. Москонин остановился у ступеней парадного входа. Минут пять подождал, сам не зная чего. Потом сплюнул и поднял воротник плаща. Холодно и ветрено, а одет он не по-зимнему. Руки и шея уже начали подмерзать. Сейчас бы шерстяной шарф и рукавицы. Народу и здесь хватало. С трудом протиснувшись, он был остановлен у закрытых дверей. В здание никого не впускали, кроме репортеров и редких счастливчиков из толпы. И как теперь искать брата? Впрочем, он мог и на улице быть. Москонин нагляделся, особо не надеясь на удачу. Так и есть, сплошь незнакомые, чем-то озабоченные лица, многоголосый гомон и скрытое раздражение. Этак постоишь здесь, и вся радость от предстоящей встречи испарится. А вдруг брата и здесь нет? Вдруг он ушел, спеша по каким-то своим делам? Досадно будет, если так и окажется. С лета не виделись. Или с мая. Но впрочем, какие у него дела, если он специально по телеграмме приехал? Что толку стоять и ждать неизвестно чего? Москонин развернулся и побрел сквозь толпу. «Максим!» — услышал он, когда вышел на перекресток. Он обернулся. По ту сторону проспекта у двухэтажного особняка стоял белый «Ирбис», вхолостую урча мотором. Из-за машины, махая рукой, показался брат, на ходу запахивая длиннополую шубу. Движение по проспекту в этот час было редким, должно быть из-за суматохи, царящей в городе, а может из-за ударившего мороза и выпавшего снега. В Старграде снег всегда был проблемой, всегда почему-то не хватало снегоуборщиков, чем охотно пользовались извозчики, ведь лошади сани автомобилем не чета. Максим поспешил через дорогу, лишь раз пропустив едва ползущий грузовичок. «Ну что, хулиган?» — отвел душу. Шутливо строгим тоном спросил брат, разнимая объятия. «Здравствуй, Вовка!» — выдохнул Максим, словно не заметив вопроса. «Опять на подвиги потянуло? Нельзя тебе одному без присмотра?» «Нельзя, это ж надо, в кутузку загреметь!» «Погоди, это еще отец не знает, уже вставит тебе ума-разума, коли Господь своим обделил!» «Ты как добрался? Трассу от снега очистили?» «Да ты меня не слушаешь совсем!» Брат старался напустить на себя строгости, но не смог и разулыбался. Не мог он сейчас наставлять на путь истинный Максима, а злиться на него вообще не умел. 8 лет разницы между ними, из детства Владимир опекал брата, многое ему прощая или втолковывая мудрости от собственных набитых шишек. Вот и сейчас он видел перед собой не взрослого мужика и боевого офицера, а все того же маленького Максимку. «Так как ты, Вовка, так удачно в Старград попал?» «Удачно», — фыркнул брат. «Встречать тебя у тюрьмы – это удачно? Ты это, не сердись, но телеграмма застала меня перед самым отъездом. Хочешь сказать, по делам приехал?» «Да, так уж совпало, прости. А отложить дела нельзя, до вечера хотя бы?» «Давай в машину», — скомандовал брат вместо ответа. «Нечего стоять, носы морозить». В салоне было тепло. Максим тут же подставил озябшие руки под исходивший от печки теплый сухой воздух. Крякнул от удовольствия и поинтересовался. «Отец, говоришь, не знает?» «Пока да». Владимир поудобнее пристроил ножной протез, пристегнутый к ампутированной по колено ноге. Проверил, нормально ли попадает на педаль обутая в ботинок искусственная стопа, и тронулся, плавно набирая скорость. «Хоть я и припрятал телеграмму, но это ненадолго. Скоро узнает. Я на въезде в город в ресторанчик заскочил. Всю ночь ехал, передохнуть хотел, ну и перекусить заодно. Так вот, у мальчишки-разносчика Старградские ведомости купил. Полистывал я газетку, почитывал, завтрака дожидаясь, и вдруг вижу свою фамилию. А инициалы твои? Это в ведомостях на последней странице списки всех задержанных напечатали. Значит, ты не завтракал. Тьфу ты, лучше подумай, что отцу скажешь, когда он обо всем узнает. Так зачем его расстраивать? Ему пока объяснишь что-нибудь, такого наслушаешься. Отца, конечно, можно не посвящать. Да только ты забыл, что он старградские ведомости выписывает. Ладно, переживу как-нибудь. Ты лучше о себе расскажи. Как Женка, как наследники. Замечательно. Приедешь, увидишь. А дома как? Митька с Иркой, как Надюха? Спросил Максим про младших сестер и брата. Все по-старому, Макс, все по-старому. Владимир свернул с проспекта и сбавил скорость. Впереди показалась кавалькада. Иринка по стопам Надьки решила пойти, в медицинский готовиться. Митька все так же по горам носится. Кажется, он служить надумал. В горных егерях. Давно пора, ты не понял. Он о военной карьере мечтает. И что? Что значит? И что? С его-то успехами в точных науках, да с его мозгами. Эх, любишь ты за всех решать. Митька не малец давно, 16 на носу. Слушай, что там с Надькой? Я писем давно от нее не получал. Деньги отсылаю, а не знаю. Она адрес не сменила, тебе что, никто не сообщил? Хотя, да думали вот, как ты писал, из госпиталя прямиком домой. В общем, поссорилась она со всеми. В смысле, со мной и отцом. Стукнула ей, видишь ли, на фронт. Можно подумать, в Вольногорске у нее работы нет. Ее из больницы тоже отпускать не хотели, врачей не хватает. Так она что отчебучила, главврачу надерзила. Понятно, сказал Максим, рассматривая дневную иллюминацию магазинных вывесок. Раз с вами поссорилась, значит не блажь. И в больнице мосты сожгла, за мнем. Тебя куда подбросить, на вокзал? Нет, на Шелкопрядную. Там, где фонтан, знаешь? Знаю, конечно. Комнату что ли снял? Неа, вещички мои в мастерской у портного остались. Забрать хочу. Дальше ехали, болтая о мелочах. За окном проплывала нескончаемая вереница двух-трехэтажек и заснеженные дворики. Может, все-таки почавкаем вместе? Не потерял надежду Максим. Да спешу я, пойми, не обижайся, но, во-первых, я по твоей милости полтора часа у префектуры потерял, пока протискивался со своим протезом. Во-вторых, встречу назначил не я, а мне. Вайсберг опаздывать, сам понимаешь. Максим кивнул. Брат нисколько не изменился, дела для него превыше всего. Айсбергом в Старграде называли шестиэтажную несимметричную высотку, выкрашенную в чистейший белый цвет. В шестиэтажке этой размещалось представительство купеческой гильдии. Купцы, люди серьезные, пунктуальность почитают за добродетель. Да, брат нисколечко не изменился. Может, так и надо, осуждать Владимира, а тем паче обижаться на него, глупо. Ведь он наследник, с виноградниками управляется, заводиком с недавних пор без вмешательств отца руководит. Прирожденный винодел. Максим не знал даже, что бы делал, доведись родиться ему, а не Владимиру первым. Тяги к семейному делу он не ощущал никогда. Но хочешь, не хочешь, а пришлось бы управляться, так как по закону все семейные предприятия наследовались старшими сыновьями. Когда Ирбис подкатил к зданию мастерской, они крепко обнялись. «До скорого», — сказал Максим, открывая дверцу. «До скорого. Ты, главное, как приедешь, ни во что больше не вляпывайся». У портного Масканин пробыл меньше часа. Успев в магазине по пути обзавестись чемоданом, сложил в него полевуху и прочие пожитки. Даже ППК в чемодан влез. Потом приоделся в новенькую повседневку и долго разглядывал себя в зеркале. Китель, брюки и шинель, все в точь по меркам. Наконец, прикрутил звездочки к новеньким погонам. Ну вот теперь при параде, как говорится. А то до поручика дорос, а погон еще не носил. Остался последний штрих, тюбик с телесным гримом. Спасибо ротмистру, не подвел. Как оказалось, заказ мастер выполнил только позавчера, все предыдущие дни мастерская была закрыта. Во время беспорядков кто-то забросал окна камнями и портной решил переждать. Расплатившись, Максим пожелал мастеру всего наилучшего и приплатил сверху. Формой он остался доволен, вещички хозяин сберег, отчего ж не вознаградить порядочного человека, до железнодорожного вокзала добрался, наняв извозчика. Расплатился целковым, да спрыгнул на утоптанный тысячами ног снег, в уме подсчитывая оставшиеся деньги. Их пока хватало, даже с лихвой. Не то что в студенчестве, когда зачастую одна мелочь в карманах. Тогда денег было катастрофически мало, несмотря на скромные запросы и периодические подработки репетиторством или ночными шабашками на станции, где всегда были рады лишним рукам на разгрузке товарника. Конечно, можно было бы у отца попросить, он дал бы, слова худого не сказав, но что-то внутри не давало Максиму просить. Потому жил, как и многие, снимая в складчину комнату, питался в столовой, да с извозчиками люто торговался. А сейчас можно не торговаться, не любил он этого. Но, родимая, тронулся извозчик к скоплению народа, рассчитывая на нового клиента. Циферблат часов, висевших на углу здания вокзала, был облеплен снежками. Детвора, видать, поиграла. Москанин глянул на наручные, прикидывая, не рано ли приперся. Скучать в ожидании поезда не хотелось. Внутри вокзала было тепло и, как всегда, многолюдно. Старград, крупный ЖД-узел, отсюда по всем направлениям постоянно шли составы. Потому и проезжего-переезжего народа полно. У кассы собралась очередь. Максим пристроился за сухопарым старичком в клетчатом пальто. Импозантный тип, не комплекцией, конечно. Внимание к нему привлекали бронебойные очки. Видимо, без них он слеп как землеройка. Когда подошла очередь, Москанин взял билет в общем вагоне, отдав за него трешку. Место сидячее, ну да черт с ним, захочется спать, поспим и так. За червонец можно было ПСВ взять, но смысла в этом Максим не видел. До отправления оставалось минут 20. Это хорошо, не придется долго торчать на вокзале. В зал ожидания Максим направился через вестибюль, в центре которого стояла группка скучающих полицейских. Стояли они обособленно, потоки людей их огибали. У лестницы на второй этаж дежурили еще несколько правоблюстителей. Зал ожидания оказался переполнен. Длинные, сплошь забитые народом ряды сидений. Москанин неспешно прошелся, в надежде отыскать пустующее местечко, но такового не нашлось. Невольно он прислушивался к разговорам, чаще на личные темы, но немало болтали об отшумевших беспорядках, о погромах магазинов в центре, о том, зачем каким-то идиотам понадобилось их громить, о попытках чего-то там поджечь, о массовой драке где-то на окраине города в районе сталелитейного завода. Если верить разговорам, то беспорядки прокатились и по нескольким другим городам. А еще судачили об утреннем происшествии на вокзале, мол, некий злоумышленник пытался подложить самодельную бомбу под локомотив. Как всегда передавались слухи и домыслы. Одни говорили, что злоумышленник был одет путейцем, другие утверждали, что он был в полицейской форме. Максим как бы невзначай задержался, прислушавшись к истории, как брали бомбиста, а тот смог то ли застрелить, то ли ранить трех жандармов. По репродуктору объявили о прибытии очередного поезда. В зале поднялась суета. Москанин взял курс на освободившееся место, покинутое неопрятным мужиком, с кряхтением закинувшим за спину невероятно большой баул. Разместившись, Максим осмотрелся. Рядом расположился тот самый старичок из очереди. Старик читал газету, покусывая нижнюю губу, отчего его козлиная бородка то и дело подрагивала. «Простите, а вы не в Памфилион едете?» — неожиданно обратился он, пряча очки в футляр. «Нет, сударь, в Вольногорск. Жаль, я почему-то решил, что вижу земляка». Старик близоруко прищурился и улыбнулся. Болтать Москанину не хотелось, но он решил соблюсти приличие. И однако, с чего этот господин захотел увидеть в нем земляка, какой он ему земляк? Впрочем, он и не обязан разбираться в шевронах и эмблемах, а может, без очков вообще не видит, что перед ним Вольногор. «У нас на побережье климат теплее», — продолжал рассуждать старик, — «в мехах нет никакой надобности. Всего 2 дня здесь в командировке провел и успел порядком устать от холода». «Ну что вы, сударь, зима в Старграде мягкая», — брякнул Москанин первое, что пришло в голову. «Видимо, это дело привычки. Я прошу меня простить, может быть, это совсем не мое дело, но я хотел бы узнать ваше мнение о недавних событиях. Вы, как военный, что вы думаете о социал-демократах? Это их партия устроила те шествия». Старичок показался Максиму чересчур настырным. «Ну шествия, ну какие-то там социал-демократы, а Москанин при чем? Не интересовала его политика. Ни сейчас, ни в годы студенчества. В партиях он не разбирался, в программах тоже. Скучно и нудно ему от этого. Совершенно неинтересно. Хорошо, хоть в армии никто таких вопросов не задает, там тоже политика никому не нужна. Армия аполитична, у нее государство-охранительная функция. Всяким партиям, кружкам и сторонникам модных взглядов в ней нет места». Максим хотел было вякнуть что-нибудь резкое, но не стал. Зачем старика обижать? Человеку интересно его мнение, не бить же за это морду. Однако газетку гражданин читал не старградские известия какие-нибудь, а либеральный вестник, сбросившийся в глаза карикатурой на первой полосе, карикатурой на нелюбимого в народе Борова, главного транспортного чиновника Новороссии. На карикатуре изображался здоровенный хряк в вицмундире, извращенно цитирующий детскую считалочку, что-то вроде «два запишем, пять в уме да уж», фантазии художник явно не обогащен, раз фамилия Боров, значит непременно надо нарисовать жирную свинью, а ведь ударение-то правильно на второй слог ставить. Не знаю, что вам ответить, Масканин вскинул руку с часами, я ничего о них не думаю. Наверное, вам проще следить за передачами дальновизора. Ах, дальновизор, старик махнул рукой. Помилуйте, так ведь не покажут там всего. И кроме того, не люблю я два канала, показывают только то, что цензура пропускает. Вот говорят, у островитян целых 10 каналов или того более. Вот это я понимаю, враки. Одно дело цензорам пропалывать два канала, другое, 10. Ни одна страна такого не допустит. Не скажите. Это решается увеличением штата цензоров. Но может быть вы и правы. Если 2-3 полуоппозиционных газеты еще потерпит, то с дальновидением, никогда. Старик взмахнул газетой. Вот полюбуйтесь. Только и могут, что карикатурку нарисовать, и нечто невнятно расплывчатое против Борова сварганить. И это вместо того, чтобы написать серьезную статью про него, обличающую статью. Недаром же его народ не любит. Обнаглел Боров, обнаглел. Мздоимец к тому же, давно пора на каторгу. Вот скажите, от чего по-вашему Борова держат? Возможно, Верховный не знает. А, понимаю, добрый и справедливый царь и алчное, недалекое окружение. Старая сказка, все немного сложнее и проще одновременно. И в окружении Верховного есть порядочные люди, и в рядах обличителей общественных язв есть беспринципные, законченные сволочи. Ты часом, дядя, не из этих? Хотелось спросить Масканину, но не спросил, ругнулся про себя и стал думать о своем. Просто надо знать, как бороться и с кем бороться, вещал старик между тем. Все понимают, что главный раздражитель – Боров, но попробуйте его ухватить. Народ пока еще верит Верховному, надеется на него, а напрасно. Кто он, этот Верховный, откуда? Все скрыто. Вы это, Верховного не трожьте. Бесцеремонно вмешался подсевший мужичок в нахлобученной на глаза меховой шапке. Верховный, он над всеми сверху поставлен. Чтоб оттудова, за нас всех, за народ, значит, думать. Верховный он как? Он в общем руководит, на годы вперед зрит. А то, что где-то всякие безобразия, это ничего, руки у него, значит, до всего не дошли пока. Вот видите, заметил старик, обращаясь к Масканину. А есть ли он на самом деле, наш правитель, то есть как? Спросил Максим. Очень просто. Что такое тайный совет? Кто в него входит? По какому принципу в него попадают? Разве это нормально, когда высший государственный орган абсолютно не публичен? Вот канцлера взять. Кто-нибудь его видел? Я видел, сказал Масканин. Вы видели? В глазах старика вспыхнул интерес. И как он? В смысле, какой он? Обычный человек, пожилой, низенький. Мне еще показалось, что у него язва. Язва, отозвался мужик в шапке. Верно, от худого питания. Где же вам довелось его лицезреть? Поинтересовался старик. На полигоне во время маневров. Нам тогда смотр устроили. Это до войны было. А, разочаровался старик. А я вот думаю, снова вмешался мужик в шапке. Верховный Борова скоро погонит. Потом Борова посадит. Отчего вы так думаете? Спросил старик. Да как же иначе? Изумился мужик. Я вон в новых мысках работал, это под Кирилловым. Автобан там строил. Потом через Унгурку мост новый возводили. Так там у нас как, вишь, до самого моста дошло. 3 декады без жалования вкалывали. Терпели все. Потом еще 3. Тогда бастовать стали. Мужики, те что нетерпеливые, они сразу по домам разбрелись. Мы же остались, денежку нашу кровную требовать. И тут сам Боров примчался с жандармами. Согнали нас всех, Боров кричит. Скоты, по матери кроет, а мы, значит, зная свое гнем, мол, жалование наше подавайте. Так он, сатана такая, крикнул жандармам нас кнутовьем угостить. Ну после того я домой и подался. Так вот почему Межицкий в отставку подал, задумчиво произнес старик. Какой такой Межицкий? Нахмурился мужик в шапке. Никакого Межицкого там не было. Кто он такой? Межицкий, бывший шеф-жандарм. Конечно, он там не был. Откуда ему там быть? Подал в отставку и поживает себе спокойненько. Дальше Масканин слушать не мог. Старик начал его раздражать. О Межицком Максим ничего не знал. Но если эта история, правда, то экс-шеф жандармерии отнюдь не поживает себе спокойненько. На Межицкого легла тень позора. Как можно после этого оставаться на своем посту и не потерять честь? Максим не понимал рассуждений старика. И эти его заезды про тайный совет. Агитатор какой-то. Вот из-за таких граждан и происходит брожение в умах. Самое время откланяться, но говорить что-нибудь соседу напоследок Москонин не стал. Пусть катится к чертям собачьим. Как раз в этот момент по репродуктору возвестили о подаче поезда на Вольногорск. По пути к платформе Максим зарулил в уборную, вскочил в свободную отдельную кабинку, быстренько справил нужду и достал сичкарь. Секунду поколебался, да загнал патрон в патронник, так, по привычке, на всякий случай. Привычка, говорят, вторая натура, а пружина, черт с ней. На шестой платформе вмиг образовалась толпа, народ переминался и неосознанно жался поплотнее, вряд ли от холода, хоть мороз постепенно крепчал, просто всем поскорее хотелось забраться в вагоны и занять места. Когда состав остановился и первые пассажиры начали штурм вагонов, у хвоста поезда появился жандармский патруль. При виде их Москонин матюкнулся, слишком экипировка патрулей глаза мозолила. В бронниках, с ростовыми пулезащитными щитами и при автоматах. Такую экипировочку бы да на фронт. Интересно, они к боям в городе готовятся? Похоже, кто-то в верхах не на шутку струхнул, раз столько малиновых в город нагнали, да такую снарягу повыдавали. Усталый проводник, старательно изображавший вежливую улыбку, внимательно проверил и прокомпостировал билет. По затоптанной ковровой дорожке Максим прошел в салон, бухнулся на свое место и закрыл глаза. Теперь можно и поспать. Неудобно, конечно, спать сидя, но это сущая безделица. Бывало, и в строй успал и не падал. Максим заснул. Он проснулся как от толчка, с чувством тревоги и смутной опасности. Не показывая виду, осмотрелся. Обзору ничто не мешало, общие вагоны не имели кубриков, все пространство открыто. Часть пассажиров успела смениться, да и посвободнее стало. На первый взгляд, ничего необычного, если не брать в расчет пару господ, выглядевших абсолютно спокойными на фоне остальных пассажиров, роптавших и раздраженных. Впрочем, роптали не все, кое-кто беззаботно дрых. Обособившаяся в противоположном конце вагона кучка нижних чинов из отпускников, да староватый для своего звания подпоручик, согнувшийся во сне прямо через проход от Москонина. Хотя нет, не подпоручик, эмблемы на петлицах шинели инженерные, а раз инженерные войска, значит младший воентехник 2-го разряда. Из штатских никто не спал, дамы в возрасте шептались, барышни постреливали глазками, их кавалеры, да и просто весь разночинный народ, пялились в окна. В общем, ничего необычного. Стоп, взгляд Максима скользнул по добродушному господину в собачьем полушубке. Господин вежливо так, время от времени, перекидывался с соседями шутками, старался всех успокоить. Но вот такой ли он шутник и весельчак, было в нем что-то такое, что не вписывалось в изображаемый образ. С первого взгляда все в нем естественно. Однако поднаторевший в физиогномике Москонин чувствовал фальшь, ну не соответствовали его легкость и шутливость внутреннему состоянию, нет-нет да прострелит потаенная тревога. Максим посмотрел в окно, поезд стоял на станции какого-то маленького городка, названия отсюда видно не было, была ночь, станционные фонари больше освещали себя, нежели разгоняли темень, из окна виднелась часть вокзала с однотипными на всех станциях часами. Полночь, вернее чертов получас. Максим припомнил расписание, если сейчас чертов получас, тогда за окном должен быть Косовец, городок, где поезд обычно стоял не больше 5 минут. Но судя по всему, состав торчал здесь уж куда дольше.